Глава 18. Вечер пятничного дня выдался теплым и безоблачным. Большая и беззаботная компания молодых людей решила провести выходные на природе. Основной причиной поездки стали последние холостые субботы и воскресенье Макса и Кати. Через неделю состоится их бракосочетание. Молодежь единодушно согласилась изменить традицию проведения отдельных друг от друга мальчишника и девичника и объединить их в одно веселое мероприятие. Для этого было решено отправиться на Алтай, где озера, зеленые горы и водопады как нельзя лучше располагают к культурному отдыху и веселью. Хотя никто не обещал, что они будут очень культурными. В багажнике машин, помимо провианта, сумок с предметами первой необходимости, погрузили бочонки пива и коробку кое-чего покрепче. Путь предстоял неблизкий. Чтобы успеть засветло, придется ехать несколько часов без остановок и на приличной скорости. Трасса пролегала частью через сосновый бор. Идеальная поверхность асфальта провоцировала водителей расслабиться, надавив до упора на педаль газа. Несколько машин с друзьями мчались по шоссе, предвкушая долгожданный отдых, радость от общения и всеобщее веселье, они в нетерпении обгоняли попутные автомобили. Возбуждение и восторг передавались от машины к машине по каким-то невидимым проводам, как электрический ток. Движение автомобилей напоминало гонки. Евгений и Роман были достаточно опытными водителями. К тому же очень часто развлекались на трассе именно таким образом. Их железные кони представляли собой современные, практически новые иномарки с отличными техническими характеристиками, что добавляло владельцам больше уверенности. За окнами машин мелькала зеленая стена из сосен. Неожиданно бор расступился, открывая взору панораму просторных полей, зреющей гречихи и какого-то небольшого селения. Солнце осталось позади и уходило вниз, завершая день. Ясное, переливающееся от нежно-голубого до алого цвета небо предвещало превосходную погоду на все выходные. Беззаботная, веселая молодежь убегала от заката в надежде продлить этот чудесный день. Но Макс не замечал окружающего. Все его мысли были заняты дорогой и движением. Он чувствовал дискомфорт и неуверенность от бешеного темпа, заданного его приятелями. Ему явно не хватало опыта, но он никак не хотел оплошать и старался не отставать от других машин. Особенно трудным было обгонять, следуя сразу за Евгением и Романом. Рядом с Максом сидела Катя и весело болтала с девочками. Вика и Ксения на заднем сидении без перерыва рассказывали анекдоты, сплетничали и отпускали шутки в адрес жениха и невесты. «Макс, Макс, ты слышишь, что говорит Ксюха?» — повысив голос, спросила Катя, но, заметив сосредоточенность на его лице, поинтересовалась: «О чем таком серьезном ты думаешь?» «Ну, наверное, он думает, что совершает ошибку», — хихикнула Вика. «Какую ошибку?» — не поняла Катя. «Ну, что женится», — пояснила Вика, переведя взгляд на Макса. «Макс, ты не передумал?» — в шутку спросила Катя и деланно надула губки. «Ой, девчонки, всякую ерунду болтаете», — ответил Макс, немного расслабившись. Девушки весело перемигивались и многозначительно переглядывались, но Макс этого не замечал, так как снова следил за дорогой. «Какая дорога классная! Люблю эту трассу! На ней так здорово можно погонять, правда, Макс? Такая гладкая, машину практически не трясет». «Да, асфальт хороший», — сдержанно заметил молодой человек. «Ну, знаешь, так необычно сидеть слева, и вообще такая редкость видеть тебя за рулем. Девочки, обратите внимание, это действительно большая редкость», придала значимость событию Катя. «А правда, почему недоумевали те? Макс, ты не любишь водить машину?» «Или не хочешь, а может, боишься?» — подтрунивали девчонки. «Да вовсе нет, просто Максу больше нравится, когда его возят, а мне водить машину и возить его. Я же говорю, мы идеальная пара», — весело вступилась за жениха Катя и ласково обняла его за шею. Он потянулся к магнитоле, встроенной в панель автомобиля, и ткнул кнопку. Из динамиков послышалась ритмичная музыка. «Правда, почему мы едем в машине и тишине?» — удивилась Ксения и попросила сделать погромче. «Мне так нравится эта песня!» — подпрыгнула в своем кресле Катя и повернула ручку громкости до отказа. Девочки стали танцевать в ритм музыки на своих местах. Они погрузились в состояние полной эйфории. Кричали, дружно пели, хохотали и, подскакивая, падали на сиденье. «Девчонки, пристегнитесь и успокойтесь!» — строго прикрикнул Макс после попыток объяснить им это обычным тоном. Но он мог и не стараться. На него никто не обратил внимания. То ли от усталости и напряжения, то ли от необузданного проявления веселья девчонок, ему показалось, что стало труднее ориентироваться на дороге. Даже машина плохо слушалась. «Скорее бы уж добраться до места», — подумал он. В этот момент сотовый телефон заиграл мелодию Штрауса. «Макс, салют! У, как у вас весело! Что вы там делаете?» — поинтересовался в трубке Евгений. «Танцуем», — с сарказмом ответил Макс. «Вы даже в автомобиле остановиться не можете, профессионалы!» «Ха! Макс, нужно прибавить обороты, а то до ночи не успеем. А в темноте искать эту базу проблематично. Скоро связи не будет, зона покрытия заканчивается. Ну, в общем, без остановки придется двигаться. Километров 140 в час. Выдержите?» «Ну, хорошо», — немного помедлив ответил Макс. «Ну, давайте, держитесь за нами, не отставайте». Прохрипело в трубке, связь действительно ухудшалась. Но ухудшалась не только связь, но и дорога. На ней все чаще стали встречаться неровности. А на такой скорости даже самая маленькая выбоина становится опасной. Да еще машина была перегружена. В багажнике лежали коробки с продуктами, арбузы. Две другие машины также были набиты до отказа. Но они сами по себе тяжелые и мощные, одним словом, джипы. Макс старался не отставать. Держал скорость, заданную головной машиной. С непривычки все мелькало перед глазами. «Ничего, выдержу. Должен выдержать», — подбадривал он себя. Роман, идущий первым, начал обгонять попутные автомобили. За ним сразу пошел Евгений. Макс вырулил на встречную полосу, чтобы посмотреть, свободна ли она. Но из-за поворота и правого расположения руля обзор был ограничен. Отставать нельзя, и он, немного помедлив, решил обгонять. Позади остались одна, вторая, третья машины. Теперь предстояло обогнать длинномер. «Катюш, пристегнись, пожалуйста», — произнес Макс, обгоняя их. Катя отвлеклась от всеобщего веселья и посмотрела на дорогу. «Макс, тормози, ты не успеваешь». «Не говори под руку, успею». Он нажал на педаль газа до самого упора. Тойота неохотно начала набирать скорость, видимо, это был предел ее мощности. Встречная машина неумолимо приближалась. «Тормози!» — последнее, что услышал Макс. Мгновение казалось, что время пульсирует, отсчитывая метры расстояния между машинами. В голове было пусто, какая-то судорога парализовала мысли. Скрежет тормозов, ни с чем не сравнимый по силе удар, треск стекол, еле ощутимая боль, пространство, потерявшее реальность, крики, беспорядочное падение, скрежет металла, все в один миг, и тишина. Машина стояла на колесах в стороне от дороги. Макс какое-то время приходил в себя и соображал, что произошло. Рядом с ним без сознания полулежала Катя. Передняя панель автомобиля от удара деформировалась так, что придавила Катю. Наверное, Макс перед столкновением пытался вырулить вправо от встречной машины. Таким образом, удар пришелся прямо туда, где сидела Катя. Макс повернулся к ней, чтобы привести ее в чувство. На заднем сидении пошевелились Вика и Ксения. У Вики все лицо и руки были в крови. Ксения стонала, держась за поврежденное плечо. Макс понял, что они живы. «Катя, Катенька, ты меня слышишь?» — тихо повторял Макс, трогая ее лицо. Девушка молчала. «Ребята, вы живы?» — к машине подбежали взволнованные люди. Одни помогали пострадавшим, другие что-то спрашивали у Макса. Он с трудом открыл дверь, выбрался из разбитой машины и обошел ее. Левая часть оказалась разбита и вмята до уровня лобового стекла, которая превратилась в матовую сетку. Можно было представить силу удара. Дверь со стороны Кати безнадежно заблокировала вдавленное крыло или то, что от него осталось. Макс через боковое стекло пытался вернуть в чувство Катю. Роман и Евгений помогли Вике и Ксении выбраться из автомобиля, кто-то принес инструменты и даже лом для того, чтобы открыть дверь. Макс не замечал ничего вокруг. Он был занят только Катей и тем, как ее вызволить из автомобиля. Пришлось затратить немало сил и времени, прежде чем дверь поддалась, но оказалось, что Катю вытащить невозможно, так как ее ноги зажаты металлическими тисками. Мужчины сделали последнюю попытку вытянуть девушку из салона. Видимо, от боли, причиненной ей движением, Катя стала приходить в себя. Лицо ее исказилось, и она застонала. Макс взял ее похолодевшую руку в свою, а другой рукой коснулся ее щеки. Он с тревогой смотрел на нее и только сейчас заметил, какая она бледная. «Больно», — простонала Катя и медленно открыла глаза. «Девочка моя, потерпи, пожалуйста, немного. Скоро мы тебя освободим», — сказал Макс. «Очень больно. Ноги!» Она подняла глаза и увидела на лице Макса такую тревогу, какую не видела никогда. Стало страшно. Почему-то очень страшно. Вокруг нее суетились люди, но Катя на мгновение почувствовала волной накатившее одиночество. «Кто те трое?» — услышал Макс Катин вопрос и обернулся, проследив ее взгляд. «Катюш, это Женя, Роман и...» «Да нет, вон те двое мужчин и женщина стоят в стороне». Макс снова обернулся, но никого не увидел. «Ну что, мужики, попробуем домкратами разжать, а ты с той стороны ломом, помогай. Времени нет ждать технику. Они из города когда приедут?» — услышал Макс за спиной чей-то голос. Мужчины стали пытаться приподнять панель, придавившую ноги Кате. Металл не поддавался. Домкраты остановились, как вкопанные, сил вращать рычаги не хватало. Посоветовавшись, решили прибегнуть исключительно к ломам и толстому металлическому пруту. «На счет три!» — скомандовал один из них. «Раз, два, три!» Изо всех сил навалились они с двух сторон, железо заскрежетало. Как только панель начала приподниматься, Катя почувствовала невыносимую боль. Из груди, помимо ее воли, вырвался крик. «Больно!» «Катюш, девочка, потерпи немного, сейчас все кончится. Держи меня за руку крепко, как только можешь». Макс вложил свою руку в ее ладонь. Катя сразу ухватилась и сжала ее, как спасительную соломинку. «Ты только не бросай меня, мне так страшно!» «Не бросай!» — шептала она пересохшими губами. Макс наклонился и поцеловал ее руку. «Я с тобой, котенок, я с тобой!» «Мужики, давайте, давайте, еще немного, навались! Только не отпускайте, ну!» — командовал все тот же голос. Все старались из последних сил. Они знали, что поднимать нужно плавно и без рывков. Отпускать тоже нельзя, потому что панель может снова опуститься и придавить ноги девушки. Когда металл приподнялся достаточно высоко, решили попробовать высвободить ноги Кати. Макс осторожно, как только мог, потянул ее. Катя закричала от боли. Из-под панели показались изуродованные конечности девушки. Зрелище было таким ужасным, что кто-то из мужчин ахнул. Макс тоже смотрел на окровавленное месиво из мяса и костей. Он перевел взгляд на Катю. Она лежала с закрытыми глазами, и из них катились слезы. «Слава Богу, что она не видит своих ног! Господи, это невероятно!» — стучало у него в голове. «О крови! Она потеряла так много крови!» — похолодел Макс, когда увидел огромную темную лужу. Уже практически стемнело, когда Катю погрузили в автомобиль и повезли в ближайшую районную больницу, до которой было около 60 километров. Ноги девушки перевязали стерильными бинтами, а выше повреждений наложили кровоостанавливающие жгуты. В этом помогла какая-то женщина, по-видимому, имеющая отношение к медицине. Она даже сделала Кате укол, чтобы облегчить ей боль. Но все же, боль была достаточно сильной, особенно когда машина подпрыгивала на кочках. Макс молился, чтобы их было как можно меньше. Было нестерпимо мучительно видеть, какие страдания испытывала его девочка. «Ой, ноженьки мои, мамочки, как больно!» — вырывалась у Кати в эти моменты. Она была похожа на ребенка, беззащитного и несчастного. Макс смотрел на нее с болью и страданием. Было похоже, что он сам испытывает те же физические мучения. Если бы он мог, то прижал бы ее как самое дорогое, что у него есть на этом свете, и вобрал бы в себя весь этот ад, в который попала его маленькая Катенька. Весь, до последней капли. «Катюш, потерпи. Осталось совсем немного. Скоро мы приедем в больницу, и там тебе обязательно помогут, слышишь?» Он приговаривал и гладил ее по волосам. Мягкие кудри, пахнущие нежностью. Он с ужасом поймал себя на мысли, что надо побольше вобрать в себя этого запаха, этих ощущений пальцев, чтобы помнить навсегда. Ему даже пришлось тряхнуть головой, отгоняя дикую мысль. «Максим, мои ноги сильно повреждены?» — очень тихо спросила Катя. «Да нет, Катя, нет, просто переломы», — несколько помедлив, ответил он. «Операцию придется делать?» «Думаю, да, но ты не волнуйся. Тобой будут заниматься самые лучшие врачи. Мы поедем в Москву, если надо, за границу». «А как ты думаешь?» — перебила она его. «Я смогу танцевать?» «Конечно, сможешь. Может быть, на полное выздоровление уйдет не так мало времени, как хотелось бы, но ты ведь у меня сильная. Мы будем вместе и совсем справимся», — подбадривал он. «Ты правда так думаешь?» — переспросила Катя и с такой надеждой посмотрела ему в глаза, что Макс не сразу смог ответить. «Да, я так думаю», — собрав всю твердость, ответил он. «Я все сделаю для этого». Эти слова Макс произнес, как ему показалось, больше для себя, чем для Кати. Змеей в его голову вползла мысль, что это ложь во спасение. Разве что-то можно сделать с ее покалеченными ногами? Разбиты были даже колени. «Я смогу. Я все сделаю для того, чтобы Катя встала на ноги, и она будет танцевать», — внушал он себе. «Кать, ну разве я тебя когда-нибудь обманывал? Ты должна верить мне», — сказал Макс, глядя ей в глаза. Она не увидела в них ни тени сомнения. Лицо ее смягчилось. На пересохших губах появилась еле заметная улыбка. «Мне так с тобой спокойно, что даже не страшно умереть». «И боль прошла», — тихо произнесла Катя. «Катя, да что ты говоришь? У нас вся жизнь впереди. Я ведь тебя очень люблю и не позволю тебе покинуть меня. Достану даже на том свете», — пытался шутить Макс, но у него это плохо получалось. «Мы будем самыми счастливыми. У нас обязательно будет девочка, дочка. Я очень хочу дочку. А ты хочешь?» «Конечно, хочу. Она будет такой же красивой, как ее мама. Очень доброй, очень нежной, талантливой, как ты. У нас все будет хорошо, слышишь? Ты должна верить в это и держаться изо всех сил». Макс говорил так страстно, как будто от этого зависела реальность сказанного. Катя еле заметно улыбалась и смотрела вдаль, будто видела это все. Макс держал ее за руку. Она совсем ослабела и не сжимала его пальцы. «Ребятки, все, приехали. Я за носилками сбегаю», — крикнул им пожилой водитель машины, на которой они ехали. «Вот видишь, Катюш, уже приехали. Сейчас принесут носилки», — с облегчением проговорил Макс. «Не надо. За мной пришли», — прошептала Катя. «Да нет, Катенька, еще не пришли, еще только несут носилки», — произнес Макс. Показалось, что Катя потеряла ощущение реальности. Это понятно, такая травма. Он увидел, как ее дыхание участилось, стало глубоким, а взгляд затуманенным. Катя смотрела на него, но как будто не видела. Она протянула дрожащую руку к его щеке и еле коснулась пальцами. Рука упала. «Я люблю тебя». «Поцелую», — выдохнула она. Макс наклонился к ней и поцеловал в губы. Они были мягкими, безвольными. «Катя, я тебя тоже очень люблю. Ты только держись, держись, девочка моя!» Он приник своей щекой к ее и шептал на ухо. Макс поднял голову и посмотрел на Катю. Ее взгляд застыл, она не дышала. Подошел врач, пощупал пульс на шее, послушал сердце. «Что? Что вы молчите?» — выдохнул Макс, с ужасом глядя на врача. «К сожалению, я уже не смогу вам помочь», — тихо ответил тот. «Как не можете? Вы должны... Вы не можете!» «Поздно». «Да нет, не поздно, да вы просто не хотите! Но ведь можно же что-то сделать!» — неистово прокричал Макс. От напряжения его лицо покраснело, на шее вздулись вены. Он вцепился в халат врача и стал трясти, но, почувствовав его безвольность, казалось, успокоился и даже взял себя в руки. Макс посмотрел на спокойное лицо Кати, она как будто уснула, и погладил ее волосы, а потом прижался к бездыханному телу, как к самому дорогому. Он выкрикивал ее имя, целовал и гладил ее лицо, он рыдал, издавая звуки раненого зверя. Словно пытался разорвать обледеневший воздух и страшную реальность в клочья одним только криком. Внезапно он замолчал и, уткнувшись лицом в ее волосы, сидел в оцепенении. Наступила звенящая тишина. Воздух пропитался болью и безнадежностью. Они столкнулись с шестеркой. Девчонок пораненных повезли в город. У одной все лицо изрезано стеклами, рассказывал водитель пожилой санитарки. «Как же это случилось?» — спросила женщина. «Да столкнулись лоб в лоб. Эх, девчонку жалко, не довезли. Думал, успеем». «А она ему кто, жена?» «Не, невеста», — ответил мужчина и, затянувшись сигаретой, добавил: «Была».